Глава седьмая. «Я с тобой», — девушка быстро вскочила. «Подожди, я за луком сбегаю». Она метнулась вниз, но тут же вернулась. «Попробуй только пойти без меня. Пристрелю». «А чем ты мне поможешь?» «Я хорошая разведчица и стреляю из лука. И я твоя названная невеста». То, что она хороший стрелок, он это уже знал, кроме того, решительная и дерзкая. «Ну ладно», — как бы неохотно произнес он. «Жду внизу за воротами постоялого двора». Через четверть часа они втроем скрылись в темноте. Сват, прихватив копченую ногу индейки, выскочил следом за Ниеллой. «Положи себе в сумку, брат, потом поем». Откусив огромный кусок, он подал Артему ногу, немного меньшую, чем он сам. «Куда я ее всуну?» — зашипел Артем. «Ты ее размеры видел? Кроме того, там все провоняет едой и будет в жиру». «Жадина!» — пробурчал сват и сунул ногу под мышку. «Чего замер?» — прикрикнул он на изумленного Артема. «Пошли!» «Сват, ты же не хотел идти!» «Кто не хотел?» «Ты не хотел?» «Ну да, не хотел. Но как подумал, что ты по глупости своей и колдовству этой ведьмы можешь попасть в беду, так аж сильно захотел идти». «Вы долго еще будете разговаривать?» Ниелла с усмешкой посмотрела на обоих. «Или двинемся уже?» Они миновали пост, где дежурили два стражника, обойдя его лесочком и направились дальше по лесной дороге. Шли молча. Сват громко сопел, таща свою ногу, и с раздражением изредка поглядывал на Ниеллу. Артем не знал, о чем говорить, и предпочитал молчать. А Ниелла не навязывалась на разговор. Она легким шагом шла чуть впереди всех. Наконец сват не выдержал и скрылся в лесу. Артем удивленно посмотрел ему вслед. «Куда это малыш направился?» — подумал он. Но тот вскоре вернулся без ноги и прямо на ходу залез в сумку Артема. Ниелла, увидев это, только удивленно вскинула брови, но промолчала. Этот нескладный уволень на первый взгляд казался глуповатым, но она знала, что это впечатление обманчиво. Это была отменная маскировка. Она хорошо понимала, как он был опасен. И, кроме того, имел ручного домового. Скрытый колдун. И как не боится? Но свои мысли старалась держать в себе. После часа неспешной ходьбы она подняла руку. «Стой! Распадка скоро!» Она лощину между двух холмов, поросших лесом, называла на местный манер «распадка». «У тебя план есть?» Почти шепотом спросила она Артема. «Есть», — также шепотом ответил тот. «Сунь», — позвал он малыша. Гремлун высунул возмущенную заспанную мордочку. «Я не сунь и не высунь, дылда. Сколько раз тебе это повторять, я...» «Знаю, знаю», — перебил его Артем. «Ты великий и ужасный, и все такое прочее. Извини». «Ладно», — снисходительно ответил сразу успокоившийся гремлун. «Тебе чего?» «В разведку сходи». «В разведку? Не, я спать хочу». Он попытался спрятаться, но ловкая рука Ниеллы вытащила его за воротник курточки. «Ты сейчас же пойдешь в разведку, мелкий пакостник, или я возьму тебя вторым мужем. Ты мне нравишься». К удивлению Артема, который на слова девушки только усмехнулся, угроза подействовала моментально. «Да отпусти ты меня!» «Я пошутил», — ответил сват. И когда Ниелла его опустила на дорогу, поправил куртку, сбившийся на бок неизменный замызганный фартук и скрылся молча в темноте. «Хм», — хмыкнул Артем. «Ты, Артам, ему много позволяешь», — назидательно проговорила девушка. «Он имя твое коверкает. Живет за твой счет и не хочет отрабатывать. Когда мы поженимся...» «Стой, Ниелла!» — Артем поднял резко руку. «Хватит об этом!» Заметив, как Артем насупил брови, девушка замолчала. Пошли. Уйдем с дороги», — вместо продолжения разговора предложила она. «А то нас видно издалека. Ночь светлая, без туч». Артем согласился. Они зашли за высокий густой кустарник орешника. Постояли рядом. Помолчали. Артем, переминаясь, скрестил руки на груди. Ниелла осторожно положила руку на его руки. Снизу искательно посмотрела ему в глаза. «Артам!» — совсем тихо позвала она. Артем посмотрел на нее. «Что?» «Я что, нисколечко тебе не нравлюсь?» Она заглядывала в его глаза и что-то в них искала. «Скажи мне, я уродина?» «Нет, не уродина. Ты еще, как бы это сказать...» «Что ты мычишь, как теленок? Скажи честно, я некрасивая?» «Ты это... как бы еще не выросла?» «Что? Как это?» — Ниелла была сбита с толку. «А так?» — разозлился Артем, не зная, как реагировать на ее слова. Обидеть ее он не хотел, а назвать красавицей не мог. Не была она красавицей. Нескладный, худой подросток. Но не уродина. «Посмотри на себя, ты еще подросток. У тебя даже...» — он замолчал. «Ну что даже? Чего замолчал? Говори, что у меня даже...» «У тебя даже титик нет!» — раздался глумливый голос за ее спиной. Ниелла широко раскрыла глаза и непроизвольно ухватилась за грудь. Резко обернулась и увидела Свада, который ощерился в ухмылке во весь свой немаленький рот. «Они вырастут!» — с усилием преодолевая стеснение, произнесла она. «Вот когда вырастут, тогда и приходи. Мы на тебя посмотрим», — произнес донельзя довольный Сват. И на его улице случился праздник. Он смог отомстить этой заморашке. Это было легко прочитать на его счастливой мордашке. Артем поспешил сменить тему разговора. Ему было неловко. Он чувствовал, что что-то недопонимает, что-то упускает. Может быть, важное, еле уловимое чувствами, как легкий аромат духов, что не ощущаешь, но который возбуждает, манит и тревожит. Он хотел уйти от этого ощущения, избавиться от него. «Что узнал, Сват?» — спросил он. Мельком, краем глаза, увидел разочарование на лице девушки. «Остолоп!» — неизвестно к кому обращаясь, буркнула она. «Там десяток мужиков дрыхнут на холме», — ответил Гремлун. «Часовой был тут недалеко, я его усыпил. Короче, их можно всех прирезать». «Зачем?» — удивился Артем. «Как зачем? Утром на холме будет десяток ходячих мертвяков. Конт прибудет с подкреплением, и тогда будет потеха». «Сват», — Артем покачал головой, — «как ты не понимаешь? Конт удерет, а мертвяки нападут на караван. Они будут голодными и будут чувствовать живых издалека. Не отобьемся. Из одной беды попадем в другую». «Да», — Сунь сдвинул шестерню на лоб. «Это я как-то не продумал. А что предлагаешь ты?» «Я предлагаю их напугать. Они убегут и все расскажут Конту. Тот забудет о нападении». «Напугать — это хорошо», — Сват стоял с задумчивым видом. «Предлагаю прирезать одного, и он станет мертвяком. Встанет и будет гоняться за остальными. Тоже будет потеха для нас и работа для Конта». «Можно, конечно», — неохотно согласился Артем. «Но я не хотел бы никого убивать». «Так в чем дело?» — воинственно произнесла Ниелла. «Ты не ходи, мы сами со Свадом их перебьем». «Перебьют они», — раздраженно проговорил Артем. «Ниелла, откуда такая кровожадность? Эти же люди подневольные. Им Конт приказал, они и пошли». «При чем здесь кровожадность?» — изумилась девушка. «Они хотят напасть на вас, значит, их надо перебить. Мы зачем сюда пришли?» Она явно не понимала, чего хочет Артам. Для нее все было просто. Есть враг, и прежде чем он нападет, его нужно уничтожить. И вовсе она не кровожадная. «Сват!» — Артем подмигнул коротышке. «Мы заставим их полетать. Мобили перпетум, и все». Услышав страшное проклятие, которое он дважды испытал на себе, Сунь Вач Джин вздрогнул и попятился. «Страшный ты человек, Артем!» — прошептал он дрожащими губами и вдруг расхохотался во все горло. «Отправим посыльного прямо в замок Конту. Это ты здорово придумал!» Ниелла переводила удивленный взгляд с одного ненормального на второго. Но услышанное слово «проклятие» заставило ее насторожиться. «Неужели он колдун?» Девушка обижала парня оценивающим взглядом, но ничего магического не увидела, чтобы ей говорило о том, что он дружен с магией. «Магии нет. Руки толстые, ладони большие, пальцы как сардельки. Как он ими может плести заклинания?» «Нет, не может быть он колдуном», — вынесла она вердикт. «Видать, карлик помогать будет». Сват повел их к холму. Они прошли мимо храпящего часового и поднялись почти на самый верх. Там горел костер, и в повалку спали бородатые мужики. Окрестности оглашал слитный хор громкого храпа. Никто не заботился об охране и поддержании огня. Артем залег в кустах. Рядом залегли сват и девушка. Причем Ниелла впихнула себя между коротышкой и женихом. С вызовом посмотрела на недовольного Артема, но тот благоразумно промолчал. Отвернулся и, привстав на одно колено, выглянул из-за кустов. Недалеко, буквально в трех шагах от него, спал ближайший мужик. В его бороде застряли соломинки и кололи ему в губы. Он, не просыпаясь, рукой пытался отогнать надоедливую кусаку. «Мобили перпетум!» — тихо произнес Артем и двумя руками сотворил заклинание. Он не стал до конца наполнять его энергией и, оборвав, выпустил. Мужик поморщился и стал надуваться. Он во сне повертелся и открыл глаза. Не понимая, что происходит, попробовал сесть и не смог. Повалился и раз за разом стал пытаться сесть. Но это у него не получалось. Он как шар надувался все больше и больше. Наконец до него дошло, что происходит что-то странное. Он испугался и заорал благим матом. «Помогите, братцы! Погибаю!» Тут неожиданно из кустов выскочил сват и с воплем «Тварь! О!» то ли молниеносно пробежал, то ли пролетел и врезался в живот бедного мужика. Тот охнул, громко пустил ветры и взлетел. Он поднимался и истошно орал во все горло, распугивая своим криком товарищей и уснувших окрестных птиц. А коротышка с воплем «Вернусь! Убью, гадина!» пронесся мимо замерших мужиков и скрылся в ночи. Летун поднялся до высоты первых веток и рухнул вниз, обдав окрестности неимоверной вонью. Вскочил и в раскоряку бросился убегать. За ним сорвались с места остальные и бросились следом. Вскоре на вершине холма остались только топоры, щиты и луки. И сильная вонь. «Ты зачем свада швырнула в мужика?» — изумленно спросил Артем Ниеллу. «Ты сам сказал, надо что-то бросить в живот надутому». «Я имел в виду что-то, что было под рукой, Ниелла». «Он и был под рукой». Артем только развел руками. «Ну что за девчонка?» «Но он сам виноват. Нужно было запастись камнями. А он забыл, и когда мужик стал надуваться, он в сердцах бросил. Эх, нет ничего, чтобы бросить в мужика. В живот нужно попасть». Ниелла не думала ни секунды, схватила свада двумя руками и запустила его, словно футбольный мяч, в надутого грабителя, дав ему хорошего пинка. Тот не ожидал такой подлянки и кубарем полетел к костру, вопя при этом что-то угрожающее. «Кроме того, смотри, твой план сработал!» Ниелла обвела рукой голую полянку. «Никого нет? Они еще расскажут, что на них напал лесной дух, разозленный их присутствием. Сегодня они уже не нападут, это точно». На поляне показался разъяренный дух леса. В одной руке он держал шестерню, в другой — топор одного из разбойников. Он шел мрачный, полный решимости посчитаться. Ниелла юркнула за спину Артема и осторожно оттуда выглянула, посмотрела на Артема и виновато улыбнулась. Когда дух, горящий праведным гневом и мщением, подошел к ним, она заворковала. «Ой, свадушка, какой ты храбрый! Я даже представить не могла, что ты решишься один напасть на разбойников! Какой ты молодец! Правда, Артам?» Артему ничего не оставалось, как поддакнуть. «Да». «Я так за тебя перепугалась, когда ты вскочил и рванулся к врагам!» «Я вскочил?» — сват удивленно хлопал глазами. «Ну да, вскочил», — согласился он. «И рванул!» — с восторгом поддержала его девушка. «Ну да, рванул!» — важно согласился сват и водрузил на голову шестерню. Посмотрел на бесполезный топор и засунул его себе за пояс. «Ты такой храбрец! Ну, прямо храбрец из храбрецов, правда, Артам?» «Да». Артем опять ответил весьма кратко. Девушка сумела снять напряжение в их маленьком отряде, и он ее поддержал. «Я подумал», — важно стал говорить сват, развивая мысль Ниеллы. «А че вы лежите? Они спят. Дай-ка я им задам перцу». «И задал». «Вы видели, как они драпали?» «Да, свадушка, ты был таким грозным, прямо жуть. Я сама, честно признаться, перепугалась, и Артам тоже. Правда, Артам?» «Да». «Ты как закричишь?» «Ну, хватит болтать», — перебил ее Артем. «Сват молодец, но делу конец. Нам еще возвращаться». «Вечно ты всем, Артем, недоволен». Гремлун нахмурился. Он только что распустил перья и решил покрасоваться, как петух среди курочек, а его грубо и бестактно обломали. «Эх, что б вы без меня делали? Ни в разведку сходить, ни врага напугать!» Он засопел и полез в сумку. Ниелла состроила ему глазки и улыбнулась. «Вот же хитрюга!» — подумал Артем. «Как все вывернуло! Нашла слабое место коротышки. Падкова налезть и крутит им, как хочет. Но свои мысли оставил при себе». Они отправились обратно. После недавнего разговора оба молчали. Артем просто не знал, о чем с ней говорить. А девушка упрямо поджала губы и шла чуть впереди, с независимым видом. Но так продолжалось недолго. Она убавила шаг, и когда Артем с ней поравнялся, спросила. «Ты колдун-самоучка?» «Нет, я ученик магической школы. Вот, возвращаюсь после практики обратно». «Ты ученик?» — пораженно переспросила девушка и остановилась. «И где же ты учишься?» «Учусь в школе, в городе Анагур. Это главный город в провинции Анагур». «Анагур далеко отсюда. Как же ты сюда попал?» «Меня отпустил конт после успокоения мертвеца на деревенском кладбище, и я вместе с инквизитором, отцом Ермолаем, поехал в монастырь». «Ты знаешься с инквизитором?» «Да». «Но ты же маг». «Пока нет, только ученик, и то плохой. Отец Ермолай — большой пьяница, я ему компанию составлял». «Ты действительно странный», — девушка озадаченно покачала головой. «Маг, охранник каравана и знакомец с инквизитором. Кому расскажу, не поверят». «А вот это рассказывать никому не надо. Я не афиширую свою принадлежность к магам. А знакомство с инквизицией мне здорово помогало в дороге. Особенно после того...» — он покосился на Ниеллу. «Как кто-то написал на меня донос, обвиняя в колдовстве». «Я тебя тогда не знала», — выпалила она и прикусила губу. «Ну, правда, Артам, прости меня. Я же не знала, что ты такой хороший. Я думала, ты тупой и жирный, как свинья. Нахал, пьянчуга, как и все мужики». «Ой, прости, я что-то не то говорю». «Неважно», — отмахнулся Артем. «Главное, не трепись обо мне». «Ага, не думай, я могила. А что такое «не афиширую»?» «Блин, надо следить за словами», — скривился Артем. «Это значит, что я никому об этом не говорю». «А, поняла. Ты такой умный!» Артем расхохотался. «Хватит подлизываться». «Я ничего не подлизывала». Неелла быстро провела рукой по губам. «С чего ты взял?» «Ты просто нагло льстишь, Неелла, только и всего. Это такое выражение, образное. Когда один человек другому говорит приятные вещи с целью ему понравиться». «И что такого, если я хочу тебе понравиться?» — совсем искренне спросила она. «Что в этом плохого?» «Да, в общем, ничего плохого нет, если говорить искренне. Но ты говоришь только за тем, чтобы вызвать к себе мое хорошее отношение. Я к тебе и так хорошо отношусь». «Правда?» — обрадовалась Неелла. «Правда». «Тогда я не буду убивать этого противного коротышку». «Кого?» Теперь Артем остановился как вкопанный. «До этого, твоего, очумелого домовенка. Наглый он, везде свой нос сует. Но я потерплю», — поторопилась она искренне заверить Артема в своих мирных намерениях. «Ради тебя». Артем смотрел на нее, не зная, что даже и сказать. Она была такой непредсказуемой и опасной, словно спящий вулкан, и в то же время по-детски непосредственной. Вот как с ней разговаривать? «Неелла, ты убивать тех, кто рядом со мной, не будешь. Ни при каких обстоятельствах, поняла?» «Конечно, я что, глупая, по-твоему? Вот когда ты закончишь школу, я к тому времени насобираю денег на частную практику». «Вот заживем!» — она мечтательно закатила глаза. Артем на эти слова только поднял глаза к небу и промолчал. «Ну что с ней поделаешь?» — покачал он сокрушенно головой. «Видишь, внучка, как надо мужиков цеплять!» За спиной Агнессы появилась баба. «Эта девушка уже все за них двоих спланировала и решила. Хотя этому пареньку говорит, что будет все по его. Учись!» Агнесса резко обернулась. «Что ты тут делаешь?» Она сурово уставилась на бабушку. Хотя бабушкой назвать тифлинга, выглядевшую лет на 30, не поворачивался язык. Она была яркая брюнетка с черными большими глазами, красивая, элегантная и томно курила папиросу, выпуская ароматный дым. Все было продумано до мелочей. «По ней и не скажешь, что она полжизни провела на каторге», — с ревностью подумала Агнесса. И только потом заметила, что Оренгила нет. Она огляделась и не нашла ангела. «Где Ари?» — растерянно спросила она. «А, не переживай», — отмахнулась баба. «Я его отправила к твоим родителям». «К родителям? Зачем?» «Не зачем. Просто так, дорогуша. Пусть привыкает к теще и тестю. Хотела с тобой поговорить». «Да? А о чем?» «О тебе и об этом ангеле. Не хочу, чтобы ты повторила мою судьбу». Агнесса недоуменно посмотрела на бабушку. «Что смотришь? Думаешь, я все время такой была? Одинокой, распутной, независимой?» «Нет, внучка, я тоже любила и не смогла уберечь своей любви. Думала, пусть за мной побегает, покажет, как он меня любит. А тут появилась соперница. Запомни, девочка, женщины делятся на две группы. Хищницы, что сами хватают добычу, и жертвы, что ждут, когда их захватят. Так вот, я была жертвой, а она хищницей. Я думала, что лучше меня нет, и если я ему нужна, то он за мной придет. Так вот, я бегала вдали, ожидая его. А она встала рядом и стала для него всем. Любовь между мужчиной и женщиной Агнесса, как сообщающиеся сосуды. И чем больше ты вливаешь своих чувств в мужчину, тем больше отдачи ты получаешь от него. Не путай только искренние чувства и когда женщины вешаются на мужчину. Они этого не любят. Запомни, любовь — это радость, это наслаждение и это труд. Чтобы быть счастливой, нужно трудиться. Стань для этого парня всем, девочка, и ты не прогадаешь. Единственное, что тебе может помешать быть счастливой, — это твоя гордость. Плюнь на нее, она не стоит счастья. Борись за парня, даже не за него, за свое счастье. И еще. Наши девочки уже знают, что появился тифлинг из другого мира. Запомни это. Бабушка выпустила дым из носа и растворилась в нем, словно ее и не было. Агнесса осталась одна, в состоянии смятения и полного непонимания, как она должна стать для Оренгила всем. Она поглядела на парочку, стоявшую бок о бок. Он полноватый уволень, хотя уже и не такой толстый, как в самом начале их совместного путешествия. Загорелый, с уверенным взглядом. Она невысокая, худенькая, совсем подросток, но тоже с неукротимым взором в синих больших глазах. «Да, она гордая», — подумала Агнесса, «но не ставит себя выше своего избранника. Слово-то какое! Избранник! Значит, если он избранник, то мы выбираем. А если выбираем, то почему, выбрав, недовольны своим выбором? Вот как мама, например. А я что, выбрала Оренгила? А из кого выбирала?» Тифлинг вздохнула и села. «Как же все сложно», — подумала она, разглядывая идущую парочку. Перед постом стражи из сумки вылез сват. Ворча что-то маловразумительное, он быстро скрылся в ночном лесу. Не успели Артем и Ниелла сделать и сотни шагов, как в чаще леса раздался рев раненого медведя. Ниелла быстро выхватила лук и наложила стрелу. Артем сплел убойное заклинание и приготовился встретить нового врага. В их сторону кто-то шел, ломая кусты и злобно ревя. К их удивлению, из кустов вышел коротышка с расцарапанным лицом, весь измазанный в крови, как будто сражался с тиграми. Несмотря на свой маленький росточек, он ревел, как пещерный медведь. «Гадина!» Он был без своей шестерни и топора. Артем распустил боевое плетение и создал исцеляющее заклинание. Наложил его на подошедшего гремлуна и только тогда спросил, что случилось. Всхлипывающий сват рассказал о своей трагедии. «Я спрятал ножку индейки в дупло. Думал, будем возвращаться и заберу ее. А там... там...» Он сжал кулачки и потряс ими. «Да что там?» — не выдержала Ниелла. «Говори уже!» «Там это...» «Да кто это?» — вытирая ему лицо платком, спросила девушка. «Куница! Я что, не сказал? Там сидела куница и жрала мою ногу. Понимаете, какая наглость! Я решил отобрать ее, а она... она на меня напала. Как прыгнет мне в лицо, гадина! Артем, дай нож!» — кровожадно проговорил Сунь-Вач-Джин. «Я ей пасть порву!» «Сват, ну стоит ли так расстраиваться из-за ноги индейки?» Артем решил его успокоить. «Новую стащишь!» «Как ты не понимаешь!» — взъярился гремлун. «Она ведь меня оскорбила!» «Чем, сват? Чем она могла тебя оскорбить?» Артем заулыбался. «Куница — животное!» «Она сожрала мою ногу!» «Вот чем!» «Твои ноги, свадушка, на месте», — ласково и терпеливо увещевала его Ниелла. «А если ты не прекратишь скандалить, я их тебе вырву. Поверь мне». Сват поверил, замолчал, зло стрельнул глазами девушку и ушел вглубь леса. «Ты куда?» — Артем удивленно смотрел ему вслед. «За шестеренкой, неблагодарные!» Возвращались они уже мимо поста. У кривой жерди, что служила шлагбаумом, стоял стражник и всматривался в лес. Увидев парня и девушку, со значением ухмыльнулся, но тут же стал серьезным. «Вы бы в лес не ходили, ребятки. Слышали, как медведь ревел? Видимо, раненый. А они, раненые, очень опасные». «Слышали?» — серьезно ответила Ниелла. «Он с лесным духом подрался и убежал». «Вот оно как!» — стражник покачал головой. «И вы сами это видели?» «Медведя нет, только духа. Маленький, вот такой», — девушка показала себе по колено. «Но злобный». Спрашивал, кто его индюшачью ногу спер. «Поди ж ты, на индюшачьих ногах!» — стражник осенил себя кругом. «Защити, хранитель!» «Ну, проходите, не маячьте по ночам. Вишь, что тут творится? Ночь нечисти!»